Разве не знаешь? Продлевает жизнь. Соня шагнула из ванны на пол и обвела мою шею крепким захватом рук. Запах духов и муки, прохладная кожа, как желтая клеенка. Милый, я знал, что ты вернешься. Я не вернулся. Мягким, но упорным движением коленок она стала теснить меня из кухни в комнату. К силе колен прибавилась текучая плоть груди. Они уже вместе, коленки с грудью, давили в сторону дивана, стоявшему под раскидистым кактусом. «Коля, мне одиноко?» «Неправда», — оборвал я уверенно, имея в виду парикмахера. «И какое одиночество она имела в виду?» «Нет, не одиночество души, а одиночество тела. Мужик рядом не лежит». «Коля, у тебя в машине есть выпить?» «Нет». «У интеллигентного человека коньяк и презерватив всегда с собой». Она прижалась ко мне животом, теперь вся прижалась, как распласталась на моей фигуре. Пространства для отступления не осталось, сзади диван, и не было воздуха. Запах пряных духов, мучной пыли и еще чего-то острого, вроде уксуса. Не от кактусов ли? Я оттолкнул Соню, на волосинках ее лобка висели два зернышка. «Одевайся!» Она послушно взяла с дивана купальник и надела. Я не мог находиться в этом доме. Возможно, кому-то кактусы жизнь и продлевали. Мою же они хотели придушить. Я сказал: «Пойдем». Набросив халат, Соня вышла из дому. Видимо, думала, что зову кататься на машине. Оказавшись за калиткой, я повлек ее дальше по тропинке вдоль старицы. Какое удовольствие дышать полной грудью воздухом, настоянным на стажках сена, разбросанных на пойменных лугах. Впереди блестела мста. «Коля, искупаемся? Не бывало жарко для осени?» «Вода холодная». «Боишься простуды?» «Вас, ведьм, простуда, конечно, не берет». «Берет, Коля. Но я знаю способы лечения». «Колдовские?» «Чтобы вылечиться от любой болезни, мне нужны стакан водки и мужик». Я злобно нападал довольно-таки крупный булыган, ожидая резкой ответной боли, но ничего не почувствовал, словно нога одеревенела. Зачем приехал? Слушать ее пошлый рецепт, чтобы убедиться, анализ строит козни, не обязательно разгуливать вдоль старицы. И спросил как можно спокойнее, чтобы унять собственные нервы. «Проспит. Ты звонила?» «Да», — призналась она самодовольно. «И парикмахера подослала». «Ага. Еще надо бы про кошку, но и кошку, и мой гнев оттолкнуло удивление. Эта женщина утверждает, что любит меня». «Когда любят, разве?» — спросил я с неожиданной простотой, словно поинтересовался температурой воздуха. «Соня, зачем же ты делала эти подлости?» «Чтобы привязать к себе». «Кого?» — не понял я. «Тебя, милый. Разве злом можно привязать?» Она остановилась, заступив мне тропинку. Ее узковатые глаза, надо же уметь, расширились до невероятных размеров, как фары включила. Я поборол желание оглянуться. Чудовище она увидела за моей спиной или сзади, кто замахнулся. «Коля, своих мучителей любят». «Чепуха. Тебе по молодости не понять. Страдания обостряет чувства, особенно если прошло какое-то время. Мучители ненавидят или к ним присыхают. «Дурь!» — повторил я убежденно. «Ты помнишь семью Жижиковых? Сын издевался над матерью не хуже палача, а она в нем души не чаяла. Когда этот сынок зарезал родного отца, мать взяла убийство на себя. Припоминаю. А Катерина Бакалейник, муж ее каленым утюгом поглаживал. Купаться стеснялась, ожоги, словно в гестапо побывала. И что? Любит мужа до сердечных колик. Мы вышли к мсте. Казалось бы, скорость воды должна говорить о движении материи и жизни, а наоборот, чувство вечности. В моем детстве бежала и сейчас бежит. Соня сбросила халат, купальник в низком солнце заиграл чешуйчато, его голубизну прошивала серебристая нить. Она ногой попробовала воду. «Дорогой Коля, смирись, я твоя мучительница». «У тебя же есть парикмахер», — вырвалось у меня в порядке защиты. «Парень, который стрижет бабам между ног, нормальным мужчиной быть не может. А ты, мужик, в порядке». «Что за пошлое определение, мужик, в порядке?» «В порядке-то? Он на бабе скачет, она от счастья плачет, поэтому ты от меня никуда не денешься». «Денусь!» — заверил я, стряхивая ее слова, которые прямо так и прилипали. «Тогда ты разоришься. Опять заработаю. Похудеешь. Буду питаться. Заболеешь. Вылечусь. Коля, я сделаю так, что от вида твоей физиономии Машу станет рвать желчью. Маша любит меня не за физиономию, а ее лицо покроется оспой и струпьями. Я люблю ее тоже не за лицо. Она родит тебе урода с головой, бочонками, руками, лапками». Я размахнулся и саданул ее ладонью по лицу. Соня вскрикнула и села в воду. Сразу намокший купальник потемнел, утратив чешуйчатый блеск. Желтая скорая пена, бежавшая с валдайских порогов, закрутилась вокруг ее живота. Соня глянула на меня глазами-фарами, в которых